Глава 9. Наверное, когда любишь, перестает иметь значение, где любить и как любить, и даже кого любить, потому что мы ничего не выбираем. Нет никакой закономерности и правил, просто вдруг твое сердце пробивает насквозь рваной раной какой-то совершенно пьяный амур с выколотым глазом и сломанными руками. И оно начинает болеть самыми разными оттенками и тональностями в унисон сердцу того, кого любишь. А любви плевать на все, кроме себя самой. Она эгоистична настолько, насколько слепа, глуха и нема. А еще мне хотелось любить назло всем, назло возрасту, сплетням, назло погоде и его состоянию, назло нашим с ним различиям. Я вдруг поняла, что значит улыбаться по-настоящему всем сердцем, своему отражению в старом зеркале, чистя зубы его щеткой и не замечая ни одной морщинки под глазами. «Бумажные крылья», Ульяна Соболева. Я забыла его у Алены. Вру и не краснею. Отец знает, что врать я не умею, точнее, не умела до этого момента. Но, оказывается, я много чего не умела. До встречи с ним. Боже. Я его знаю всего лишь пару недель, а кажется, прошло столетие. И никого, и никогда больше. Я так что? Ладно. Заберешь сотовый после занятий и дашь мне. Смотри, я тебе доверяю, Диана. Не разочаруй меня. Кивнула и бросилась наверх к себе в комнату, чтобы, не дай бог, сотовый не запеликал. Забежала, захлопнула двери и прислонилась к ним спиной, тяжело дыша, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Впервые обманула, и самой страшно. Закрыла дверь на замок, сотовый в беззвучном режиме, и тут же натыкаюсь на уведомление. «Психолог, я хочу тебя». «Черт!» — руки дрожат. Открываю соцсеть. «Если бы папа это увидел, он бы убил нас обоих. Боже, мне даже думать об этом жутко». Где-то в области груди сильно кольнуло и стало нечем дышать, даже голова закружилась. «Хочу тебя пригласить в клуб. А ты что подумала?» «Правильно подумала. Тебя я тоже капец как хочу. Скажи, ты когда-нибудь была в клубе?» «Моя осень. Ты читаешь мои сообщения и молчишь?» «Что за игнор, психолог?» Дрожащими руками ответила. «Какой клуб и я? Ты издеваешься?» «Нет, я серьезно, как никогда. Будем танцевать». «Очень смешно». «Клянусь, что ты будешь танцевать круче всех, и тебе это понравится». «Это очень мерзкая шутка». «Это не шутка. Поехали, и я тебе покажу». «Меня не отпустят». «Вылазь в окно». «Не могу». «Прыгай, и я поймаю». «Ты сумасшедший». «Да, это его «да», и мне кажется, я вся воспламеняюсь и даже слышу его голосом». «Ну так как?» «Хорошо». «Вылазишь из окна?» «Да». «Договорились, в 11 вечера я у тебя». «Сумасшедшая», и сердце опять колет, где-то между ребрами выдохнула. Последнее время все чаще нечем дышать, даже в пот швыряет. До 11 не нахожу себе места. Мечусь, как зверь в клетке. Не знаю, что надеть. Я никогда не была на вечеринках. Звоню Алене и прошу принести что-то из одежды, и якобы мой сотовый. Она в шоке, и я сама от себя в шоке. Но если она останется у меня ночевать, никто не подумает, что я могла бы сбежать ночью. Маме в голову это не придет. Кошмар. Мне самой это никогда бы не пришло в голову. Боже, Свободина, ты серьезно? Клуб Радмир? Реально? А, я не верю. Тихо. С кем? Ты его не знаешь. Я сама его толком не знаю, но у меня от него коленки дрожат. Капец-то влюбилась. Да ты по уши втрескалась, я же вижу. Он красивый? Он нереально красивый. Таких только в кино показывают. У него такие глаза и ресницы. С ума сойти. Есть Мегаста? Да. Покажи. Сейчас. Показываю ей фотки Димона, и она пищит от восторга. Я вижу, как загораются ее глаза. «Охренеть! Он не просто красавчик, он охеренный! Я в ауте!» «Ладно, давай тебя переоденем и накрасим. Я принесла платье, курточку наденешь мою. Волосы уложим локонами и накрасим тебя, как куколку. Он увидит тебя и сам охренеет». В 11 ровно метнулась к окну. Стоит под деревом, черт. Как он пробрался на территорию? Он реально чокнутый, и я больная на всю голову. Вылезла через окно второго этажа. Прыгать страшно, но он раскрыл объятия. Поймает, я знаю. Не закрывая глаз, прыгаю. И меня четко сжимают за талию его руки. Даже земли не коснулась. Ухмыляется, и я тоже смеюсь. Хватает за руку и тянет к забору. Чёрта с два, я на него залезу. Но я недооценила Диму. Он ловко взбирается на забор и одной рукой подтягивает и меня, спрыгивает с другой стороны и ловит снова в объятия. На какие-то доли секунды замирает, приникает к моим губам и тянет в машину. На улице дождь, мои волосы мокрые, мы смеемся и... Мне так хорошо, как никогда в жизни. Только снова колет в области груди, как обычно при сильных эмоциях. Чего губы посинели? Испугалась? Киваю, и он берет меня за руку. Сплетает наши пальцы. Не бойся, я никогда тебя не обижу. От этих слов становится трудно дышать, и меня переполняет и разрывает от счастья. Да, Алена права. Я влюбилась. Я не просто влюбилась. У меня унесло крышу, разум. Я без ума от этого парня. Он — это самое лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь. Уже почти ноябрь на дворе, а мне жарко, когда она рядом. В клуб ее привез одного своего знакомого. Он нам место VIP выделил. Она по сторонам оглядывается, словно впервые в такое заведение выбралась, а я с нее глаз не свожу. Пожираю взглядом, и лихорадит всего от осознания, что со мной она. Знаю, что она никогда не танцевала, знаю, что не любит шоколад и никогда не пила спиртное. Боже, с какого неба-то свалилась маленькая? Такие еще бывают. Я смеюсь и в то же время до сумасшествия ослеплен всеми этими недостатками, которые мне кажутся достоинствами. Да мне все в ней кажется достоинствами. Она вся сплошное совершенство. Наливаю ей шампанское и держу за руку, как дурак. Фак, будь это кто-то другой, я бы уже трахал прямо здесь. А с ней не могу. С ней не при всех. С ней как-то все по-особенному. Хотя мне, сука, заплатили, чтоб я ее уже вчера оприходовал. Но нет, не могу. Не так, как с другими. От шампанского ее глаза блестят и искрятся. Она не замечает, как я подливаю ей еще и еще. Я никогда не пила шампанское. Ее ресницы опускаются так медленно, застенчиво, и они невыносимо длинные. На них нет ни грамма косметики. Поймал взгляд и сжал тонкие пальчики. Сейчас она раскрепощенная, расслабленная, не отталкивает. И мерзкий голос шепчет мне, что это и есть то самое время, когда надо брать свое. Я шлю сам себя нахер. Не хочу с ней по-скотски. Тогда просто закрой глаза и пей. Она такая нежная и послушная. Делает глоток и восхищенно смотрит на меня. Охренеть. Как там Литвинова говорила? Я летаю. Я в раю. Меня просто бомбит от ее близости. У меня во рту пузырьки лопаются. Это смешно. Наклоняется ко мне и проводит пальцами по моим губам. Ей уже хватит. Она выпила бутылку, и я вижу, как ее увело. От сопротивления не осталось и следа. Она вся моя. Я хочу попробовать эти пузырьки у тебя во рту. Отпей. Отпиваю и прижимаюсь губами к ее рту. Мы пьем шампанское вместе, и ее язычок робко толкается в мой. никогда ни с кем не целовалась до тебя, Дима, признается и улыбается. Это ужасно и ненормально, да? Ты уже говорила. Нет, блин, это охеренно. И меня ведет от этого признания, от ее присутствия, запаха, от всего, что является ею. Мне не нужен рядом с ней алкоголь. Я в хлам от нее самой. Диана гладит пальцами мое лицо, брови, веки, словно обрисовывая контуры, и у меня глаза закатываются от наслаждения. Да, нормально. Это просто офигительно. Я не знаю причин, но мне плевать. Дима, мне так нравится твое имя. Дурацкое имя. Нет, Дима, мне ужасно нравится. Повторила завороженно и провела пальцами по моим губам. А ведь это и не важно, твое имя. Тебя могли бы звать как угодно. Я тебя увидела первый раз там, в той комнате, и подумала, что таких не бывает на самом деле. Кажется, малышку развезло от шампанского. Кажется, ее уносит и меня вместе с ней. Только я трезвый, как стекло. Почему? Перехватил ее пальцы и прижался к ним ртом, млея от запаха ее кожи. Ты такой красивый. И это говорит мне она, девочка, которая заставила меня подавиться собственными легкими, едва я ее увидел. Смотрит мне в глаза, не моргая, и я не знаю, что она ищет в моем взгляде. Мне всегда казалось, что там пусто. Даже стыдно стало, ведь в ее зрачках плескались все тайны Вселенной. И я подумала о том, что могу очень сильно полюбить тебя, и мне стало страшно. У меня в горле что-то застряло. Мне никто и никогда не говорил ничего подобного, особенно вот так, глядя прямо в глаза. Что угодно несли. О том, что я сексуальный, о том, что хотят, чтоб я их трахнул, или вообще о себе. Но вот так обнажен на любви никогда. Сердце судорожно задергалось в груди. Я не подозревал, что оно предназначено для чего-то иного, кроме как качать кровь по организму. А оказывается, оно умеет дергаться от диких эмоций и колотиться, как ненормальное из-за кого-то. Привлек ее к себе, надавливая большим пальцем на подбородок. «Теперь я съем твои пузырьки». Дал отпить из своего бокала и тут же накрыл ее рот своими губами, а второй рукой сжал грудь под тонким свитером. Она задрожала, а я сильнее набросился на ее мягкие губы, не давая опомниться, забираясь под тонкую ткань, стягивая лифчик слегка вниз и отыскивая пальцами сосок. Он тут же сжался в тугой камушек, а я слегка сдавил его и толкнулся в ее язык своим языком, прижимая ее сильнее к себе. От возбуждения хочется рычать. Кажется, я сейчас кончу прямо в штаны. Она так нежно постанывает, что меня всего трясет, и я уже скольжу под юбку, веду ладонью по стройной ножке вверх, под резинку капроновых колготок, под шелковые трусики. И меня не остановит сам дьявол. Слегка уперлась ладошками мне в грудь. Я никогда раньше выдохнула мне в губы. Может быть, я тебя ждала? И от этого понимания дрожь по всему телу проходит. Правильно, моя, потому что. Убираю руку и лицо, ее раскрасневшееся глажу. Не здесь ласкать буду, потом на постели. Всю заласкаю, руками, губами, языком, кричать научу для меня. «Долго ждала?» — спрашиваю, как завороженный. Кивает и глаза закрывает, прижимаясь лицом к моей груди. «Дима, ты будешь меня любить?» «Конечно, маленькая. Наверное, я уже тебя люблю, как ненормальный. Разве можно тебя не любить?» Ты и есть сама любовь в самом чистом ее проявлении. Внизу играет медленная музыка, и я хочу отвлечься. Я хочу взять себя в руки, чтобы не наброситься на нее прямо здесь. Я обещал с тобой танцевать. Идем? Нет. Да. Доверься мне. Идем. Подхватываю за талию и буквально выношу на танцпол. Ставлю ногами на мои ноги и танцую за нас обоих. Ее глаза медленно расширяются и наполняются слезами, потому что и танец тоже впервые. Я это точно знаю. На нас смотрит, но нам плевать. Дима. Я же обещал, психолог. Я свои обещания всегда выполняю. Я сказал, что ты будешь танцевать. Я кружу ее по танцплощадке. Она смеется и прижимается ко мне всем телом. А я невыносимо хочу увезти ее домой и показать ей там, как я могу любить ее. И это совсем не страшно. Она вдруг посмотрела в окно и громко закричала. «Там снег! Дима, там, кажется, идет снег! Идем на улицу быстрее!» Вышел с ней наружу, но вместо снега лил холодный противный дождь, и она разочарованно протянула голые руки под капли. «Или дождь. Дима, ты когда-нибудь целовал девушку под дождем? Как в кино?» «Сумасшедшая!» Поймал ее своей курткой и прижал к себе, жадно ища ее губы. Она повторяет мое имя, и мне кажется, что ее голосом она звучит так, как никогда не звучала. «Уже целую. Поехали ко мне». «Поехали. К тебе».